Рот его был раскрыт для последнего умолкнувшего крика. Глаза его хмурились привычным взглядом из-под лобья, застывшим навсегда. И руки сжимали исправничью винтовку, начищенную, как игрушка. Но больше никогда упрямая башка колымского диктатора не сочинит декрета, неожиданного, жесткого, ущемляющего сильных людей и спасающего мелкоту. С этим отрядом шли Тарас Карпатый, черкес Алымбаев и молчаливый Мухин. Взгляд у Мухина был обычный, спросонья, чуть рассеянный. Карпатый подошел и потрогал ногой диктатора. «Матерого заполивали», — сказал он с довольным видом. «Что с ним делать, ваша бродь? Ружья собрать, мертвых раздеть», — распорядился Мухин. Но мертвые были уже раздеты. Партизаны были одеты в наилучшую одежду, и легкую, и теплую, какой не осталось и в городе у ограбленных купцов. Мухин поглядел на раздетые трупы, белевшие нижним бельем на рытвине дороги. На снежном фоне они казались какими-то грязными кучками. Блажная мысль пришла неожиданно в сонную голову Мухина. «Раздеть до нога!» — скомандовал он. «Ноги вытянуть, руки сложить на груди». «Разве хоронить будем?» — спросил с удивлением Карпатый. Мухин словно готовил тела к погребению. «Будем!» — усмехнулся Мухин с несвойственным ему оживлением. «Разбейте перевал! Собак пересмотрим до раненых, те не подойдут больше». Убитых в караване не было, ни между двуногими, ни между четвероногими. Раненых солдат перевязали. Один мог даже ходить, он был ранен в плечо. Раненых собак, напротив, перебили. Куда они годятся? Так несправедлива судьба к четвероногим сравнительно с двуногими. Чуваши и башкиры, оживленные победой, грелись у костров, готовя себе ужин. Мертвецы коченели на своем снежном ложе, постепенно твердея, как мрамор. «Пусть лежат», — усмехнулся Мухин. «Утро вечера мудренее». Ночь прошла благополучно. Никто не напал на караван. Солдаты проспали спокойно. Их сторожила лежащая цепь часовых, оставленная партизанами. «Теперь поднимите их», — скомандовал Мухин. Человеческие статуи были подняты на ноги и расставлены рядом, поперек проезжей дороги. Вплоть до колен их обваляли мокрым снегом. Они тотчас же примерзли к снежному граниту дороги и слились с ним в одно целое. Поперек дороги стояли они молча, как странная охрана, как людской чистокол в стране людоедов и убийц. Митька стоял в центре и немного впереди, а влево и вправо уходили две шеренги по 8 человек. Тогда еще более шальная мысль пришла в голову князю Алыму Алымбаеву. Он подошел к замерзшему диктатору, вынул из-за пояса нож, облапил, нагнулся и резким движением отрезал кусок мороженого мяса. Потом с усилием втолкнул его в раскрытый рот покойника. «Оратор!» — сказал он своим гортанным говором. «Тепер ораторствуй!» «Сволочь!» — сказал с отвращением Мухин. «Армянская морда!» «Прощайте, партизаны!» — сказал он серьезно покойникам. «Не поминайте лихом!» «Поть, поть, паца!» Примечание. Возглас собачьей команды. Собаки побежали. Караван двинулся вперед по дороге к Нижнему, увозя давно невиданные южные товары, а также и невиданную раньше никогда южную готовность к расстрелам. 14. Через два дня двое собачьих ездоков выехали снизу на зеленую протоку. То были Викеша Русак и Микша Берестяны. Они захватили с собой собак на случай необходимости уйти побыстрее. После осторожной и тщательной разведки по обоим берегам они убедились, что белые ушли и опасности нет никакой. Северный охотник-следопыт узнает о близости врага или добычи каким-то непосредственным чутьем не хуже собаки или волка. Разведчики уверились, что близко от них нет ничего живого и враждебного. И тогда они вышли на дорогу и поехали вверх. Они хотели осмотреть несчастное место сражения. Но, не доезжая до знакомого обрыва, собаки начали рваться и выть. Потом отвернули в сторону, сделали круг и вышли на дорогу в обратном направлении, задом наперед. «Страшно, беда!» — шепнул Берестяный. «Собаки, они знают!» Викеша почувствовал, как волос его ежится под гладко прилегающим меховым шлыком, но он подавил в себе это ненавистное чувство. «Стой!» — крикнул он решительно собакам. Укрепил обе упряжки и свою, и товарища, чтоб собаки не сорвались. «Идем!» — позвал он Микшу. «Хотя бы там черти из болота! Я пойду посмотрю!» С ружьями наперевес они осторожно двинулись вперед. На дороге забелели перед ними странные фигуры, как снежные бабы, сделанные отчасти из снега, отчасти из мороженого мяса. Викеша опустил ружье. «Здравствуй, Ребров», — сказал он негромко. Он должен был непременно окликнуть эту стоячую охрану мертвецов. И тут же в нем сердце замерло, и он крикнул в испуге пронзительно, как женщина. Митька Ребров открыл рот и шевелил губами, и силился что-то сказать в ответ на приветствие. «Шуш! Шуш!» — крикнул в свою очередь Микша Берестяный. Викеша был зорок, а Микша зорче того. Из всех максолов он был самый чуткий и зоркий, как белый кречет на каменных утесах в полярном океане. «Шугу, шугу, проклятый!» На лице у Митьки Реброва сидел белый горностай, и он выедал из его рта замороженный мясной лоскут, вложенный туда досужестью кавказского князя. Товарищи долго стояли неподвижно, как стояли покойники. «Будем хоронить», — сказал Викеша полувопросительно. «Нет, не надо», — откликнулся Микша Берестяный.